А, сама заметила неувязку юная Пендрагон, уже переключившись на изучение своего локтя. Ту бумажку, я ее на диване забыла. Не смотри на меня так, прикрикнула рыцарь, заметив мою реакцию. Моего отца домогался какой-то бредово сильный засранец, а потом силком пихал еду мне прямо в рот. И все это на глазах у своей любовницы, которая тоже пялится на моего отца так же, как на него таращилась моя мать, думая, что я не вижу. Я посмотрю, что с тобой будет в такой ситуации. Ведь, если подумать, то за исключением пункта про любовницу, она права. Знаешь, Сейбер, я вот сейчас, кажется, понял, что ты чувствуешь, говоря про неловкость. Прости меня, пожалуйста. Угу, ответила мне чуть сгорбленная спина этой прелести. Я еще не любовница господина Сефирота. Активно впадая в панику, пробормотала Медея, натягивая капюшон почти до подбородка. «А, пофиг», — махнула рукой пацанка. «Только меня в эту сопливую чушь не впутывайте и делайте, что хотите». «Правда?» — удивилась Кастер, обдавая меня странным набором эмоций по нашей связи. Там было и недоверие, и облегчение, и толика смущения, и даже чуть-чуть разочарования, по всей видимости, от несостоявшегося соперничества, на которое она уже настроилась. «Эмэр», — недовольно рыкнула на нее Мордрит, дергая носиком. «Мастер», тон легко и мгновенно сменился, и зеленые глаза поднялись к моему лицу. «Пойдем уже, что ли, или сколько еще будем в этом переулке торчать?» «Да, конечно», убираю руки в карманы плаща. «В духовную форму можете не переходить, я уже окружил нас куполом невидимости». Около 20 минут спустя, дом господень действительно был окружен магическим барьером, как определила Кастер, основанным на эффекте командных заклинаний. Осмотрев его драконьими глазами, я нашел несколько способов, как его можно взломать, но мне было лень возиться, так что я, не мудрствуя лукаво, открыл портал сразу под него. Так что наш визит к Катомине вышел очень внезапным. Святоша раздраженно расхаживал перед алтарем, явно чем-то сильно обеспокоенный и раздраженный. Вот он услышал звук отворяемых дверей и поднял взгляд. Наши глаза встретились, и я заглянул в его душу. «Да вашу же мать!» Подхваченное телекинезом тело впечаталось в стену и потеряло сознание. В этом мире что? Только девочки-подростки нормальные. Да еще Шира, Сефирот, повернулась ко мне старшая блондинка, да и остальные вопросительно изогнули бровки. Впрочем, кое-кто одним вопросительным изгибом бровей не ограничился. «Хорошее начало переговоров, мастер», — ухмыльнулась младшая Пендрагон, «но может просветишь, с чего ты буйствуешь, как Ланселот с похмелья? Он ведь даже обычный тупой вопрос о том, кто мы такие, задать не успел. Видишь ли, Мутян, я могу читать в душах, и это существо, оно воистину душевно больное. Это даже не бешеное животное». Это хитрая и извращенная тварь. Я вижу удовольствие от наслаждения чужими муками, налет вероломства и, как вишенка на торте, печать все того же демона, что сидит в Граале. Прирожденный культист, что служит хозяину, возможно, даже не осознавая этого. Что еще за демон? Лицо Мордрит стало серьезным, а в руку лег вышедший из духовной формы клинок, уже полностью восстановившийся после моего вандализма. Пока не знаю, но он как-то связан с Граалем. Сущность не всегда равна поступкам, выдержав мрачную паузу, с долей надежды произнесла Сейбер и подняла на меня вопросительный взгляд. Знаю, киваю, иначе мне бы пришлось заниматься самоубийством, хмм, так, кажется, я что-то новое узнал о своей психике. Ладно, взглянем, подошел к бессознательному телу у алтаря и, присев рядом, полез в разум церковного наблюдателя. Спустя 5 минут я оттуда вылез, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать ругаться на темном наречии. Если судить по вашему виду, мастер, Медея с сочувствием взглянула на меня из-под своего балахона, содержимое совпадает с сосудом. Скорее превосходит, может ему сразу шею свернуть, вот только договариваться о его использовании мне нужно будет с Рин. Опять, еще один кровник, уточнила волшебница. Да, он убил ее отца, который был его учителем на ниве магического искусства, воткнул подаренный им же кинжал в спину дарителю. Похожий трюк он проделал с мастером от ассоциации, которая призвала Лансера, а еще, прикрыл глаза, прогоняя самые неприятные воспоминания, него в союзниках ходит слуга с прошлой войны. Как такое возможно? Нахмурилась Сейбер. 10 лет, это очень много. Чтобы поддерживать слугу в мире все это время, нужно быть очень сильным магом. Катомини Кирей был опасным противником, но такая нагрузка истощила бы его за пару лет. Он проводил детские жертвоприношения, нервно дернув щекой, раскрыл секрет я. Большую часть, чтобы усилить связь демона с Граалем, но и на слугу не скупился. Да и сам Гильгамеш, товарищ непростой. Этот арчер прошлой войны был фигурой выдающейся и, если бы не некоторые обстоятельства, мы, вполне возможно, могли бы стать неплохими приятелями. Во всяком случае, его характер 10 лет назад сильно мне напоминал Лексуса, разве что чуть более нарциссичный и чванливый, впрочем, не безосновательно, но, был ряд моментов, что все это перечеркивали. Во-первых, сейчас его тело было создано из плоти архидемона. Ангроманию, пусть воли и силы духа даже того куска души, что был призван в войну, хватило, чтобы не оказаться оскверненным и извращенным мгновенно, но он буквально жил с концептуальным злом 10 лет. Дьявол любит обитать в мелочах, превратить гордость в гордыню, мудрость в презрение к глупцам, а безразличие к большей части людей, вообще-то характерное почти всем, обратить в желание избавиться от раковой опухоли на теле мира. И за 10 лет такого тесного сотрудничества этот процесс уже прошел все грани невозврата. Но было еще и во-вторых, и касалось оно Сейбер. Так вот, это моя вайфу. И нифиг всяким пафосным блондинам тянуть к ней свои ручки. Он, на лице королевы рыцарей не было заметно счастья от осознания известия об ухажере, что в прошлый раз делал определенные поползновения. «Вы знакомы?» – заметила это и Мутян. «Он был арчером в 4-й войне Святого Грааля и хотел взять меня в жены, совладав с собой», – предельно честно и лаконично описала ситуацию Кудры. «Чего?» – бедная рыцарь чуть не навернулась на ровном месте. «Мастер, где эта мразь сейчас?» – ко мне устремился взгляд вопиющего о помощи. Гильгамеш не был мразью, а садила свою дочь Артурия. «Он просто очень наглый и бестактный. Да плевать, он смел предлагать тебе то, до чего даже мой мастер не додумался. Мутян, видит тьма, я не хочу тебя расстраивать», подхожу к разгорячившейся пацанке и кладу руку ей на плечо, «но мужчина, сердце которого покорила твоя мать, и который от нее без ума, это вполне нормальный мужчина, и в такого рода мечтах с его стороны нет ничего предосудительного. Поэтому, останавливаю уже открывшую было рот для изложения мне пары-тройки ласковых слов девушку, буду его держать, а ты резать, тебе». Данная постановка диспозиции заставила Мутян резко захлопнуть рот, а Сейбер, с опасливым подозрением взглянуть на меня, «не кажется, что ты нелогичен, Сефирот». «Почему?» – встречаю ее взгляд. «Все логично, больше скажу, ты даже сердца женщин способна покорить, не прилагая для этого никаких усилий, Моргана тому пример, да и посмотри на Медею». Киваю в сторону тихонько наблюдающий за нами Кастер. «Эн, не надо на меня смотреть», замахала руками застигнутая врасплох принцесса Колхиды, только еще сильнее приковывая к себе внимание двух пар зеленых глаз. «В общем, я совершенно честен и логичен, ставлю точку в доказательствах. Но ты говорил, что поможешь в его убийстве», с усилием оторвав напряженный взгляд от фигуры Медеи, проворчала Артурия, глядя в сторону. «О, тьма, она еще и ворчать умеет, все правильно, я, темный маг, мне не нужны конкуренты, мастер, режим мордеряки-негодоваки активирован, что, покажи мне хоть одного рыцаря, который будет спокойно смотреть, как его даму сердца хочет взять в жены какой-то дикарский племенной царек, почитающий себя пупом земли, к тому же, шутки шутками, поворачиваюсь к Сейбер, убить его надо, в конце прошлой войны, его окатило жидкостью из Грааля и он был воплощен в физическое тело силой архидемона, который там сидит. В итоге, сейчас он не столько даже Гильгамеш, сколько аватара демона, считающая себя Гильгамешем и имеющая силы Гильгамеша. «Как это?» – сурово нахмурилась Артурия, «не сильна в магии и мой класс не знает таких тонкостей». Хаймэм задумался, прикидывая, как бы это объяснить понагляднее и попроще, да еще и с учетом местного колорита и всех этих заморочек с верой. «Смотри», — включилась Медея, чьи глаза ярко сияли из-под капюшона. На ум сама собой пришла мысль: Леви что-то объясняет нашим дуболомам из гильдии, даже не подозревающим о такой штуке, как библиотека. Даже в мои времена, боги и прочие сущности их уровня, на меня чуть покосились, как правило, не могли просто ходить по земле, появиться в своем храме или на святой земле, да, наслать проклятие, мор или иную кару или дар. По нашей с колдуньей связи донеслись от звуки застарелой боли и подсердечной ненависти, тоже, но вот долго действовать в отрыве от своих мест силы им было сложно. «Минуточку», включилась в беседу Мордрит, Как же тогда все эти истории о греческих потомках богов? Мама как-то читала мне Гомера, и у меня создалось ощущение, что в те времена плюнуть было некуда, в очередного полубога попадешь. Тут ключевой момент: в долго поморщившись то ли от того, что ее прервали, то ли от неприглядности бытия олимпийцев Медея, обратиться птицей и влететь в опочивальню женщины – дело недолгое, но вернемся к аватарам. Как правило, ими становятся жрецы, фанатично преданные богу-покровителю. Они становятся сосудами для частички силы божества и проводниками их воли. В некоторой степени, это похоже на создание слуги, только сосудом выступает человеческое тело, и слуга полностью независимый является проявлением божественной сущности, а не героического духа. Хм, сейчас, после слов моего мастера, что героический дух по сути является богом, я нахожу даже еще больше сходств. И каким боком этот племенной царек заделался фанатичным жрецом какой-то твари из Грааля? Скептически вскинула бровь Мутян. Тут был несколько иной принцип. Сила демона создала сосуд, в котором разместилась призванная часть души Гильгамеша, и со временем эта часть пропиталась эманациями сосуда до такой степени, что изначальное содержимое стало чем-то вроде тонкого-тонкого налета сверху. Чуть поскреби, и вскроется сила и суть демона, уже пояснил я. Если проводить аналогии, то это как налить вина в чашу, выточенную из анчара. Очень скоро, под воздействием чаши, содержимое обратится в первостатейный яд. О, теперь понятно, кивнула Мутян. Печально, склонила голову зеленоглазая блондинка, которая идеальная кудры. Эй, мы же все равно планируем его убить. Нет, мордеряка переключилась на подозреваку. Мне и одного наглого типа рядом с отцом хватает, так что, мастер, как насчет грохнуть конкурента? О, воодушевилась Медея. Я про войну Грааля. Вспыхнув алеющими щеками, мигом ушла в несознанку брутальная воительница, едва до нее дошло, как могла быть интерпретирована ее фраза. Да, но это не отменяет того, что Гильгамеш был достойным человеком, и то, чем он стал, если Сефирот не ошибается, это действительно печально. Вновь смежила веки Сейбер, стараясь принять суровый вид владеющего магией выборочной глухоты человека. Ладно, мы отклонились от изначальной цели, а бесчеловечные эксперименты сами себя не проведут, развеял я начавшую собираться траурную атмосферу. Сефирот, повернулась ко мне Сейбер, понимаю, что ты переводишь тему и пытаешься развеять мою грусть, но все же прошу тебя воздержаться от шуток в подобном ключе. Отец, под моим негодующим взглядом Мутян тяжело вздохнула, но все же исправилась. Мама, а ты уверена, что это была шутка? Я надеюсь на это, осторожно заметила Артурия. Тем не менее, проверить методику нам необходимо. Теперь со скользкой темы уводила разговор уже Медея, за что ей отдельное спасибо. А с этим что делать будем? Рыцарь предательства очень нехорошо косилась в сторону вырубленного священника. Пока возьмем с собой, а там уже решим. Кстати, Мутян, а ты знаешь, что Грааль считает тебя кастером? С чего ты взял? Ну, Кирей заметил призыв и посмотрел класс. Время совпадает. Таким образом, ты кастер, и получается, что ты все-таки девочка-волшебница. Мастер, достал. Да я не об этом. Спешу успокоить девочку. Давай, признавайся, что чувствуешь. По идее, ты должна получить знания по магии, к этому обязывает класс. Ни хрена я не знаю про эту вашу магию, кроме того, что надо черпать больше, кидать дальше и, пока летит, отдыхать. Раздраженно сложила руки на груди Мордрит, отвернувшись в сторону. Некоторым образом, задумался, назовем это так. Знаешь, а ты прирожденная девочка-волшебница из гильдии Хвостфей. Кто-нибудь, скажите ему заткнуться, я не хочу знать, что за странную вещь он только что сказал. Попросила в пространство гордая рыцарь. Да ладно тебе, я же любя, положив руку на макушку, слегка взъерошиваю ей волосы. Но так и быть, умолкаю. Ну а пока, предлагаю прогуляться по Гарлему и набрать материал. Это, где? Склонила голову на бок Медея. Соединенные Штаты Америки, в 12-часовых поясах отсюда. А поближе бандиты уже кончились, заломила бровку Мутян, удостоив меня косого взгляда. Ну, не так, чтобы кончились, но солидную часть отморозков я уже действительно проредил, а старый добрый Гарлем никогда меня не подводил в плане поставок. Установилось многозначительное молчание. Ладно, давайте уже быстрее закончим со всем этим, вздохнула Артурия. И я открыл портал в ночное гетто с неграми, куда сразу же последовали три ослепительно красивых белых девушки. Материала будет много, очень много. Тем же днем, окраина Фуюки, появился. Ну, здравствуй, герой. Точнее, моя марионетка, клыкасто усмехнулся Михаэль Равальдамьонг, встречая высокую жилистую фигуру с длинными светлыми волосами. Мертвый апостол находился в максимально высоком настроении, новое тело в этой реинкарнации было выше всяческих похвал, магические цепи, их качество и количество почти соответствовало его оригинальному вместилищу, этой долбанутой стервы, что постоянно его убивало, пока тоже видно не было, а небольшие трудности с поглощением изначального владельца и некоторая задержка в его осознании себя дали интересные результаты. Например, он еще на автопилоте ушел из родного для тела города и, осознав себя, увидел по телевизору репортаж о странных погодных аномалиях в соседнем Фуюке. Вот только для мага его уровня была очевидна искусственность этого погодного явления, а также очевидна сила существ, что могли устроить подобную бурю на ровном месте. После этого узнать о протекающей войне Святого Грааля, немного поболтав с выловленным слабосилком из ассоциации, было несложно. А там появилась идея и шанс. Он не мог не заметить, что с каждым разом Арквит казалась чуть слабее, пускай, такими темпами, ему потребуется еще с полсотни смертей, чтобы самостоятельно уничтожить эту занозу, но, если заручиться помощью одного из мастеров, а лучше личным слугой. И вот он в городе, а на его руке начали проступать командные заклинания. Удача продолжала улыбаться, ему даже не пришлось отлавливать кого-то из нынешних мастеров, чтобы убедить поделиться возможностями, а уж помимо головы древнего истинного предка заполучить в свои руки и святой Грааль, от открывающихся перспектив кружилась голова. Оставалась сущая мелочь, призвать достаточно могущественного слугу, убить едва ли не сильнейшего кровососа мира и кучу древних героев сверху. Не так уж и сложно, если сравнить с тем, что ему уже пришлось проделать, чтобы обрести истинное бессмертие. И вот он провел ритуал, взывая к самому могущественному и опасному классу, пусть у него не было катализатора, но зачем он нужен, если можно использовать собственную сущность. И все прошло по плану. Ра обрел полный успех, как и ожидал. Пришлось, правда, сразу же потратить одно командное заклинание, но призванный слуга того стоил. «Так тебе удалось что-то узнать?» «Да», — с ненавистью смотрел на своего мастера второй вампир, было уже, как минимум, два боя. Судя по разрушениям, мощь сражающихся вызывает уважение. Скорее всего, двое слуг уже повержены. «Отлично», — апостол довольно прищурился, известия не могли не радовать, конкуренты убивали сами себя, не требуя вмешательства, а если удастся на них вывести Арквит, то будет вообще замечательно, добить победителя и собрать сливки. Великолепно. Не хочешь выпить? Ра отсалютовал бокалом с еще горячей, парящей кровью своему визави, пусть впиться клыками, почувствовать весь ужас жертвы было бы куда приятнее, но расслабляться еще рано. Вот после победы он устроит себе пир, но до этого, ни-ни, обещаю, что как только с твоей руки пропадет последнее командное заклинание, я насажу тебя на самый большой и необструганный кол. Знаешь, для известнейшего вампира в истории, ты слишком резко на все реагируешь, Влад. Хотя, с учетом того, что ты призвался в классе берсеркера, ты, пожалуй, даже чересчур хладнокровен и рассудителен. Гррр, вот, это уже больше похоже на правильного слугу. Мертвый апостол пригубил из бокала. Ощущать свою едва ли не абсолютную власть над столь могущественным существом было очень приятно. Жаль, что нечто подобное нельзя проделать с Арквит, но нет в мире совершенства. Размышления Ра были прерваны неожиданным появлением гостя в его резиденции. Незваного гостя. И что же два паразита делают в городе, который принимает короля? В дверях застыл молодо выглядящий блондин в черной расстегнутой куртке поверх белой рубашки. «Ты еще кто?» – удивился Ра, но удивление длилось недолго, ровно до того момента, как вампир почувствовал исходящую от гостя мощь. «Берсеркер, убей его! Тебе придется потратить на этот приказ командное заклинание, ублюдок!» — ухмыльнулся названный Владом вампир. «ТЦ, все приходится делать самому!» Михаил поднялся из кресла. «Ты слишком многое себе позволяешь, Шавка!» — скривился в отвращении незнакомец. «Стоит преподать тебе урок манер!» Воздух вокруг блондина расцвел десятком сияющих золотом кругов, из которых выступили наконечники копий и острия мечей, даже смотреть на которые вампирам было больно. Так и не назвавшееся существо усмехнулось, и призванное оружие пришло в движение. 15 минут спустя. «Проклятие!» – прохрипел Ра, прижимая руку к обожженному лицу, Да что за чудовища тут собрались? Незнакомый блондин отделал его не хуже Аркрита, и если бы не использование очередного командного заклинания, он бы уже перерождался в новом теле. А так, пока понукаемый абсолютным приказом Влад Дракула принялся рвать незнакомца, одевающегося как типичный подросток, у него появилась возможность взбежать, которой он не преминул воспользоваться. Но грядущий триумф, что он уже ощущал на своих губах еще каких-то полчаса назад, сменился опасностью поражения. Связь со слугой только что оборвалась, у него осталось всего одно командное заклинание, а раны, нанесенные тем проклятым мечом, не спешили затягиваться. Не говоря уже о том, что теперь о его присутствии в городе знает монстр, игнорирующий всю его магию и превосходящий его физические в плане навыков. Ему даже пришлось прибегать к откровенно идиотским и постыдным воплям из серии «Госпожа Арквит отомстит за меня», но ничего лучше он в текущем состоянии придумать не мог. А так был, пусть и небольшой, но шанс, что когда его личная немезида явится в Фуюке, то встретит такое же чудовище и, как знать, быть может, они перебьют друг друга. Эвша, неудачное движение вновь отдалось болью во всем теле. Только вот сейчас ему стоит побеспокоиться о нахождении тихого места и времени, чтобы затянуть свои раны. Нужно утроить бдительность и осторожность, слишком он расслабился на волне удачи. На еще одну ошибку у него нет права. Слуги, что можно было бы поставить между собой и тем блондином, вознамерился он вновь отыскать его, у него больше нет. Кажется, все же придется возвращаться к плану с отнятием марионетки у другого мастера. Заодно и запас командных заклинаний можно будет пополнить. Несколько ранее. Зловещий экранированный подвал в доме Рин. Сефирот. Хаем задумчиво рассматривал очередного добровольца, аккуратно развешенного на ближайшей стене. Искусственное увеличение количества магических цепей поначалу оказывает весьма позитивное воздействие на организм. Однако, неподготовленная душа не может предоставить нужный объем праны, вследствие чего происходит деградация, отторжение и смерть. Искусственная подпитка с постепенным уменьшением для адаптационного периода, предложила Медея, задумчиво тыкая пальчиком в пророщенную линию. Долго, да и надежность очень сомнительная, не согласился я. И все же полноценные маги уже имеют определенный запас, так что статистика на такого рода образцах, поморщилась девушка, не может быть полностью подходящей. Тоже верно, кивнул. Эй, Мутян, неси следующего. Я рыцарь, а не носильщик всяческих лысых обезьян, ругнулась блондинка, но послушно притащила следующего добровольца. Вы бы хоть по-человечески объясняли, что за дрянь с ними происходит, а не эти вот деградации, отторжения и прочие адаптационные периоды. Если в трех словах, волшебство не получается, а если не выпендриваться, и по-нормальному. Уперла руки в боки девушка, пока я размещал на столе нового подопытного. Они слишком задохлики, чтобы выдержать получаемую силу, и мы пытаемся понять, как им помочь пережить процесс ее обретения. Основная проблема в том, что мы не уверены, что все дело в их слабости, возможно, у зелья есть побочные эффекты, которые мы упускаем, вот мы и возимся с каждым выявленным недостатком по отдельности. Сейчас, например, этому трупу, киваю на отложенное в сторону тело, критически не хватало своей праны. На низкой ноте протянула рыцарь предательства. Ты от меня отвязаться пытаешься, нарочно говоря то, что я и так поняла. Слушай, не прекращай работу по нанесению диагностических узоров на очередного подопытного, скашиваю взгляд на Мордрит. Тебе не нравится, когда я говорю детально, и не нравится, когда я говорю общими словами, чего ты от меня хочешь, чтобы ты нормально объяснил. Ты же сама только что призналась, что все понимаешь. Я понимаю только в общих чертах, а хочу понимать предметно, а не лупать глазами, как дурак на ваше рукомашество. Как дура, рефлекторно поправляю девушку. Чего ты там про меня сказал, мастер? Мгновенно завелась та. О, великая тьма, воззвал я к небесам, одновременно ускоряясь и блинкаясь до ближайшего магазина. Вот, держи мороженое и не мешай. Возвращаюсь и вручаю Мордрит в руки эскимо. Чё? Не поняла, но явно не собиралась снижать обороты пацанка. Сейбер, держи твое, вручаю второе эскимо, погладь ее уже по голове. Зачем? Уточнила Артурия, со всем вниманием разглядывая оказавшийся в ее руке подарок. Она хочет внимания, любви и ласки, а у меня сложные эксперименты, ничего не получается. Возвращаясь к столу, быстро ответил я, пока Мордрит не успела вставить свое веское слово. Вообще, вам надо наверстывать. А дети любят, когда их гладят по голове. Ничего я не. Начало Мутян, едва я закончил речь, но резко запнулась, когда рука Сейбер властно легла ей на макушку. «Я все делаю правильно?» – спросила мечница, размеренно поглаживая пшеничную шевелюру оторопевшей дочери. «Да, идеально», – не оборачиваясь, киваю с полным одобрением. «Только проследи, чтобы она съела мороженое, а то растает». «Угу», – серьезно донеслось сзади. И наступила тишина. Хорошая, лабораторная тишина. Некоторое время спустя, господин Сефирот, взволнованно встрепенулась Медея, отрываясь от работы, обнаружила сражение слуг. «Кто? Где?» Резко поднимаю голову к синеглазой эльфийке, еще даже не успев сформировать мысль о том, как это не вовремя. На окраине города, через реку от нас, опустив голову и к чему-то прислушиваясь, напряженно ответила чародейка. «Наши, даже я не знаю, надеялся я на это или боялся. Нет, незнакомые мне слуги и какой-то очень странный мастер. По силам он почти не уступает слуге. Ох, блин, только этого не хватало». Тяжело вздыхаю, опираясь о столешницу. «Вот зуб даю, это очередной подгон от сюжета гребаного гаремника, который должен заставить меня страдать, отвлекаться или еще хуже. Шира там, случайно, поблизости не пробегает?» «Нет», с небольшой паузой ответила чародейка, «он сейчас в школе, как Ирин. А там есть симпатичные девушки. Уточняю очень важный момент, от которого зависит, ну, большая часть моего почти готового вывода». «Нет», с уже более явной запинкой отозвалась принцесса Колхидская. «Там трое мужчин, два слуги и мастер». «Тогда плевать», решительно рубанул я воздух. «Мастер», с подозрением вскинула бровку Мутян, «если я еще готов согласиться, что рыцарям положено спасать женщин и детей от опасности, то разнимать вульгарную драку каких-то самцов я вас не пущу и сам не пойду. У нас тут ответственный научный эксперимент в самом разгаре. Сами разберутся, авось не маленькие», разъясняю свою позицию двум зеленоглазым блондинкам, после чего разворачиваюсь к Медее. «Проследишь за ними?» «Да, конечно», прижав ручки к груди, с готовностью кивнула Кастер. «Отлично, возвращаемся к работе, перевожу взгляд на данные диагностики последнего тела. Итак, мы остановились на том, что подопытный под номером 17 полностью пережил процесс трансформации. Энергоканалы проросли правильно, нарушений в структуре нет, внешняя энергооболочка развернута, резерв создан, общий уровень насыщения, в ранг, специализация, убийца драконов света. Хотя дракона в нем, конечно, эх, ты, приживил ему драконью родословную», пораженно переспросила Артурия на последней реплике. «Ну, в некотором роде», пожимаю плечами. «Такой был план, вот только из-за того, что действовать мне приходится сильно опосредованно, а для прямых воздействий, где без них обойтись очень уж сложно, привлекать Медею, то результат получается откровенно паршивеньким». Промычал пускающий слюни на столе чернокожий житель Гарлема. «К тому же, он спятил от деформации тонкого тела, но я уже на верном пути. Мутян, следующего». «Ленивый тупой мастер», ворчливо пробормотала блондинка, невольно кося взглядом на валяющиеся в сторонке обертки от мороженого, «чем они тебе так насолили?» «Ну, конкретно этот пытался облапать твою матушку, так что будь хорошей дочкой и передай его на стол к дяде чернокнижнику». Прорычали, разворачиваясь к складу с нашими добровольцами. «Ты умеешь подбирать аргументы, тело было вынуто из угла и доставлено. Поскольку пространство подвала было довольно ограничено, отловленных в Гарлеме подонков мы реально складировали в уголке, благо Медея прекрасно разбиралась в чарах стазиса. Надо будет, кстати, попросить потом научить, тут принцип хранения был какой-то извращенный, но интересный, никак не связанный с магией времени. Так, ладно, я что-то отвлекся, а тут моя идеальная кудра требовательно смотрит и хмурится. Мням, Сефирот, строго, укоряюще и, каким-то образом, чуть-чуть виновато позвала меня Сейбер, видимо, я не совсем поняла изначально, что ты хотел сделать, но теперь, изучи мое тело. Прости, что, я как-то растерялся. В свое время, Мерлин приживил мне драконью родословную. Это сделало меня намного сильнее и выносливее. Если ты сейчас делаешь то же самое, то изучи меня, сухо и деловито пояснила девушка. Эй, минуточку. Мордрит переключилась в свой любимый режим негодоваки. Это что еще за изучи мое тело? Я не позволю всяким непонятным типом что-то делать с телом моей отца. Опять она от волнения перешла на рвущее мой мозг определение. Вах, я не думаю, что Сефирот захочет причинить мне вред, А если это поможет сократить страдания этих несчастных, пусть и достойных смерти, но смерти не такой, я согласна, не дрогнула и морщинка идеальной кудры, светлые, прикрыл глаза. Я ведь чувствую, что подобная речь должна вызывать у меня желание пойти побиться головой о ближайшую сосну, но, это прозвучало столь решительно и мило, что, я просто опять начал расплываться лужицей умиления. Нет, Мутян прыгнула между нами, этак боком расставив руки, словно готовясь отбиваться, причем точно не зная, с какой стороны находится большая опасность и последует первый удар. Не допущу этого. Если без этого не обойтись, то пусть он изучит мое тело, ведь я твоя копия. Посекундно мотая головой между нами и яростно помогая себе жестами, возопила рыцарь. Эй, ее взгляд упал на притихшую в сторонке Медею. Че чертова ведьма, хватит пускать слюни. Даже мой ненормальный мастер себя так не ведет. Принялась рычать пылающая от смущения Мутян на принцессу Колхидскую, что и правда, после предложения Сейбер, стала кидать на Туну очень жадные взгляды, а уж после предложения рыцаря предательства, вот честно, пусти она онемешную струйку крови из носа, я бы не удивился. И, я ведьмочку понимаю, и полностью разделяю ее взгляд, я просто лучше маскируюсь, переборов некоторый ступор, честно отвечаю слуге. Аррх, она хватилась за голову. Как же я хочу кому-нибудь врезать. Все, хорош, давай, соглашайся уже на мое предложение и покончим с этим побыстрее. Хм, окидываю взглядом драконьих глаз Мутян, чем вызываю новый приступ стыда, смущения и злобного рычания, ничего не выйдет. Это почему еще? Ты сейчас полностью духовная сущность, воплощенная моей силой. Другими словами, данных о твоем физическом теле в тебе практически нет, только магический каркас поверх духовного тела, основанный на том, какой ты сама себя помнишь и ощущаешь. Но моя отец, тоже духовная сущность, продолжала упорствовать Мордрит. Ради всего святого, ну Мутян, ну моя хорошая, ну не называй ты свою маму отцом. Мне и так тут сложно, а ты еще соль на раны сыплешь. Устало озвучил я свои душевные муки. На себя посмотри, мне, думаешь, легче. Тут же возразила рыцари. В общем-то, была права. Ладно, к теме, с усилием массирую пальцами глаза. Артурия действительно является слугой, но, если то, что она нам рассказала, соответствует истине, ее духовная проекция взята именно с физического тела. В обычном случае, это минус, так как той же духовной формы у нее нет, ведь при жизни она ничем подобным не обладала, но вот здесь и сейчас, это плюс, ведь подсмотреть следы преобразований в ней я действительно смогу. Что для этого требуется? Деловито спросила сама миниатюрная блондинка в черном костюме. Как и у всех, сними верхнюю одежду, чтобы можно было нанести диагностические узоры и ложись на стол, киваю в сторону хорошо зарекомендовавшего себя предмета мебели. Будем дружно надеяться, что Мутян при виде этого не сменит класс с костера на берсеркера и не попробует меня загрызть. Награждаю подозрительным взглядом означенную блондинку. Глухо прорычали мне в ответ, прожигая пылающим взором. Медея, на этот раз придется работать без Рин, справишься? Да, но это займет несколько минут. У Сейбер очень сильное сопротивление магии, кивнула прекрасная эльфийка. Подождем, невозможность принять прямое участие в столь интересном исследовании сильно угнетала, но, все, что мог со своей стороны, это нанести диагностический узор. Просто так ждать было не камильфо, но со мной был верный плеер, так что пока принцесса-рыцарь лежала на зловещего вида столе, а жуткая темная ведьма с чертовски милыми ушками над ней нависала и зловеще бубнила жуткие проклятия, я включил случайный выбор и отдался волнам музыки. Девятая симфония Бетховена, как всегда, была божественно прекрасна. Готово, прервал мой транс голос чародейки. Красиво, да, кивнула Мутян, что присела в углу, прикрыв глаза. А ведь верно, слух у слуг куда как острее человеческого, так что даже того, что выдавал плеер непосредственно мне на уши, им вполне хватило, чтобы услышать и прочувствовать. Жаль, что это была его последняя симфония, но вернемся на грешную землю, что тут у нас. Я сосредоточился на управляющих артефактах. Угу, даже так, интересное решение, а вот за это ему нужно руки оторвать. Как оно вообще работало? Ладно, хрен с ним, с работой, как она после такого выжила? Да, Сейбер, можно уже слезать. Угу, эй, что там? С заметным беспокойством подорвалась младшая Пендрагон. Хм, как бы тебе объяснить? Понимаешь, в той традиции колдовства, что придерживаются в мире, откуда я почерпнул ритуал преобразования человека в драгонслиера, то есть в гибрид человека и дракона, преобразование носит гармоничный и полный характер. Даже в сыром виде прошедший преобразование человек мог стать полноценным драконом. Сам процесс был сложным, чертовски опасным, и на моей памяти его пережили всего двое разумных, один из которых тебе сейчас все это и рассказывает. Но вернемся к самому ритуалу. То, что сотворили с твоей матушкой, вновь наводит меня на мысли, что заливание кипятка в штаны Мерлину – это правильно. «Хватит тянуть, говори уже, что не так», – прорычала беспокоящийся рыцарь. А вот ее матушка была полностью идентиферентна, ну, вообще, логично, она уже и так, в некотором смысле, мертва. Так чего волноваться по мелочам? Хорошо, объясняю проще. У нас драконизация – это комплексный процесс, проводимый драконом над человеком, которого он де-факто усыновляет, удочеряет. Причем, на магическом, духовном и биологическом уровне. А тут, впихнули в организм какую-то структуру от дракона, срастили, и тут до меня дошло. Получили того же драгонслиера в виде искусственной подделки, знакомая картина, но у Лексуса были ограничения по потолку маны, а тут, запас сил прекрасный и способен развиваться дальше, но вот энергоструктура совершенно не развита. Просила же, на нормальном. Притопнула ногой Мордрит. Артурию пытались сделать гибридом человека и дракона, но делал это человек, а не дракон, потому получилось, ну, не скажу, что провал, но и до идеала далеко. К тому же, я не совсем понимаю, почему без наличия нормальной энергоструктуры организм все же начал перестраиваться по драконьему принципу. «Кровь дракона», — ответила Сейбер, — «для своего ритуала Мерлин использовал кровь дракона и, кажется, несколько струн из его сердца, биологический компонент. Я задумался, при подпитке и поддержке магии, вживляется в тело носителя и как бы прорастает в нем, постепенно заменяя ткани. Гениально, безумно, сложно, но за неимением альтернативы, гениально. Сделавший подобное, безумец», — констатировала Медея. «Да ладно, поставь я себе такую задачу и не имей ничего, кроме крови или сердца убиенного дракона, делал бы так же. Правда, не без гордости констатирую, я бы сделал лучше». «Так», — уперла руки в бока Мутян, — «ты вроде бы намеревался залить кипятка в штаны одному инфантильному имбецилу, я с тобой. Хотя, тебе бы тоже не помешало, на всякий случай». Ревниво негодующие зеленые глаза из-под лобья не сулили мне ничего хорошего. «Мордрит, Сефирот», — холодно окликнула нас Сейбер, — «достаточно. Оставьте Мерлина в покое, пожалуйста. Лучше скажи, тебе это поможет?» «Да, хотя возиться с биологической составляющей не хотелось бы, просто генетический маркер был куда как удобнее, но методы рабочие. К тому же, полагаю, из-за ваших чертовых концепций, пользы от добровольно отданной крови дракона будет на порядок больше, чем просто от эликсира». Тут меня прострелило неожиданной мыслью. «Постой-ка, Сейбер, получается, ты, как бы...» «Что?» — сразу насторожилась Мутян, пока Медея, где-то достав блокнотик, перерисовывала туда схему строения Сейбер. «Знакомый блокнотик. Кстати, теперь меня терзает вопрос, это ли я путем шантажа, угрозы построения милого личика попросила колдунью материализовать пищи и принадлежности, или колхидская принцесса немного пограбила маленькую беззащитную девочку? Оба варианта были довольно интересными и многообещающими».